есть источник непрерывный, то любовь Христа течет в мире радость и спасение. Нам в Иисусе Бог дает. Верю, верю, что спасение мне даровано Христом. Через крестные мучения с Ним войдем в отцовский дом. Верю, верю, что спасение мне даровано Христом. Через крестные мучения с Ним войдем в отцовский дом. О Спасителе распятом пусть повсюду весь звучит. Он лишь милостью обятый может все грехи простить. Верю, верю, что спасение мне даровано Христом. Через крестные мучения с Ним войдем в отцовский дом. Верю, верю, что спасение мне даровано Христом. Через крестные мучения с Ним войдем в отцовский дом. Источник совершенный, через Христа Он нам открыт. В мире радость и спасение нам Иисусе Бог дарит. Верю, верю, что спасение мне даровано Христом. Через крестные мучения с Ним войдем в отцовский дом. Верю, верю, что спасение мне даровано Христом. Через крестные мучения с Ним войдем в отцовский дом.